Рустам вернулся. Появился во вторник, как обещал. Его ждали голубцы и шурпа. Он ел, и губы его лоснились от жира, капли стекали по подбородку. Марина не хотела портить ему аппетит, но, когда он отодвинул тарелку и отвалился, спросила: «Что сказал профессор? Он берется делать операцию или нет?» Рустам навел на Марину свои голубые глаза и смотрел незамутненным взором. «Ты женат, и у тебя ребенок», — сказала Марина в его голубые честные глаза. «Кто сказал?» «Джамал. А ты слушаешь?» «Еще как. Врет он мне завидует, он не любит жену, просто боится, не слушай никого». У Рустама было спокойное, чистое лицо, какого не бывает у лгунов. Ложь видна. Она прячется искоркой в глубине глаз, растекается по губам. Марина усомнилась, кто же врет, Рустам или Джамал? Можно спросить, устроить очную ставку, можно в конце концов приехать к нему домой. Предположим, она увидит жену и сына, и что? Она скажет: «Ты меня обманул». Но разве он обманывал? Разве он обещал жениться? Он только любил. И сейчас любит. Оставил больного ребенка и к ней. Любовь к женщине сильнее, чем сострадание. Рустам был любовником и остался им. И все же мать Марины оказалась права. Они женятся на своих. «Слушай только меня и больше никого», — приказал Рустам и вылез из-за стола. «Все завидуют. Ни у кого нет такой любви». Он икнул и пошел в душ. Марина стелила кровать, но движения ее рук были приторможены, руки уже не верили, и это плохой знак. Потом они легли. От Рустама пахло не земляникой, как прежде, а тем, что он съел, мясом и луком. Он дышал ей в лицо, Марина не выдержала и сказала: «Пойди, сполосни рот». Рустам тяжело слез и пошел голый, как неандерталец. Было стыдно на него смотреть. И это тоже плохой знак. Саша уехал первым. Он отправился в Москву с азербайджанскими перекупщиками овощей. В Москве торговал на базаре. Азербайджанцы держали его за своего. Акцент въелся как родной. Там же на базаре познакомился с блондинкой, и Марина скоро получила свадебные фотографии. На фотографии Саша надевал обручальное кольцо на палец молодой невестки. Невестка никакая, мелкие глазки, носик, как у воробья. Не такую жену хотела она своему Саше. Ну да ему жить. Марина поплакала и устремила все свои чаяния на Снежану, дочь ближе к матери. Снежана заканчивала школу. В нее был влюблен одноклассник Максуд Гусейнов, отец Максуда — министр. Марина замерла в сладостном предчувствии. Ее дочь войдет в богатый престижный дом, и тогда статус Марины резко поднимется. Она уже не учительница младших классов, разведенка, русский джуляп. Она сватья самого Гусейнова, у них общие внуки. Денег у Гусейновых хватит на детей, внуков и еще на 4 поколения в глубину. Можно будет бросить дополнительные занятия, и даже школу можно бросить. Она будет появляться в тех же кругах, что и родители Рустама, актриса и генерал, и сдержанно здороваться. Но произошло ужасное. Снежана влюбилась в мальчика с соседнего двора, татарина по имени Олег. Олег старший в семье, у него 10 братьев и сестер, 10 голодных, голозадых татарчат ползают по всему двору и жрут гусениц. Как это случилось? Как Марина просмотрела? Узнала от соседей. Оказывается, тот Олег каждый день ее провожает, и они каждый день отираются в парадном. Мать — джуляп, и дочь в нее. Марина поняла, что времени на отчаяние у нее нет. Надо немедленно вырвать Снежану из среды обитания и отправить подальше от Олега, в Москву, в Сашину семью. Саша нашел медицинский техникум, не врач, но медсестра тоже хорошо. Отправили документы, Снежана получила допуск. Надо было лететь в Москву. Марина поехала проводить дочь. Самолет задерживался, зашли в буфет. Марина купила Снежане пирожное, побаловать девочку. Как она там будет, на чужих руках? Сердце стыло от боли. Снежана жевала сомкнутым ртом. Ротик у нее был маленький и трогательный, как у кошки. Глаза большие, круглые, тревожные. Как любила Марина это личико, эти детские руки. Но любовь к дочери была спрятана глубоко в сердце, а наружу вырывалась грубость, как ядовитый дым. Точно как у матери. С возрастом Марина все больше походила на мать и лицом, и характером. Умела напролом идти к цели, как бизон. «Максут знает, что ты едешь в Москву?» — спросила Марина. «Да ну его», — ответила Снежана. «Так, все ясно. Статус останется прежним и даже упадет. Деньги Гусейновых будут служить другим. А этот...» — Марина даже не захотела выговорить имя Олег. «Этот знает?» «Я буду ему писать», — отозвалась Снежана. Не хотела распространяться. «Скажи, пожалуйста», — вежливо начала Марина, — «почему тебя тянет в самую помойку?» «Я его люблю. А твоего Максуда терпеть не могу. У него пальцы, как свиные сардельки». «При чем тут пальцы?» «А что при чем?» «Перспективы», — раздельно произнесла Марина. «Какая перспектива у твоего аульного татарина? Метла? А что у вас будут за дети?» Снежана сморгнула, и две слезы упали в чашку с чаем. «Не могу». Марина расстегнула кофту, ей не хватало воздуха. Подошла официантка Джамиля, бывшая ученица Марины. В городе было полно ее учеников. Девочки, как правило, не тяготели к высшему образованию. «Здрасте, Марина Ивановна», — поздоровалась Джамиля. «Передали рейс, опять задерживается, вы слышали?» «Ты иди», — участливо предложила Снежана. «Я сама улечу». Марина растерянно посмотрела на Джамилю. «Идите, идите, я за ней присмотрю». «Что за мной смотреть?» «Пожала плечом Снежана. Что я, ребенок?» Марина поняла, что серьезного разговора с дочерью не получится. Слишком тесно стоят их души. Снежане эта теснота невыносима. Ей будет спокойнее, если Марина уйдет и перестанет мучить. Марина ушла. Она ехала на автобусе и тихо плакала. Снимала слезы со щеки. Как медленно тянулся каждый день и как мгновенно промчались 17 лет. И теперь вот Снежана уезжает. И хорошо, что уезжает. Первая любовь нестойкая, с глаз долой и сердце вон. Марина вошла в свою квартиру через полтора часа, и тут же зазвенел звонок. Звонила Джамиля. Она сообщила, что Снежана не дождалась самолета, за ней приехал высокий черный парень, и они вместе куда-то испарились. И на посадке Снежаны не было. «А билет?» — растерянно спросила Марина. «Ну вот», — ответила Джамиля. Что она могла добавить? Билет пропал. Снежана сбежала с Олегом. У Марины горело лицо, как будто наотмашь ударили дверью по лицу. «Ну вот», — повторяла она. Мать не знала любви и не понимала Марину. Но ведь Марина знает, что такое любовь, страсть, и тоже не понимает дочь. Что это? Конфликт поколений? Если бы Снежана выбрала Максуда, воспитанного и начитанного мальчика, золотого медалиста, никакого конфликта поколений не было бы. И дело не в деньгах, дело в общении, в атмосфере семьи. Но, с другой стороны, Рустам тоже не философ. А она была с ним счастлива, и даже сейчас, после вранья, тоже счастлива. Марина металась по квартире, хотела бежать, но не знала, куда. Она не знала, где живет этот Олег, будь он трижды проклят. Марина металась и билась о собственные стены, как случайно залетевшая птица. Пришел Рустам, ясный и простодушный, как всегда. Марина ударилась о Рустама, он ее поймал, прижал, пригрел. Она утихла в его руках. «Как будет, так и будет», — философски изрек Рустам. «Что такое 17 лет? Это только начало, рассвет. Даже раньше, чем рассвет. Первый солнечный луч. Пусть будет Олег, потом другой. Зачем отдирать по-живому? Само отвалится. Только бы не было последствий в виде ребенка». Последствия не заставили себя ждать. Снежана ходила беременная. Марина узнала об этом через чужих людей. Снежана не звонила и не появлялась. Видимо, боялась. Марина закрывала глаза и молилась, чтобы ребенок не появился на свет, умер в чреве. Грех, грех просить такое у Бога. Но ребенок — крепкая нить, которая привяжет Снежану к Олегу. А Марина хотела получить дочь обратно, отмыть, нарядить и пустить в другую жизнь, где чисто и светло, как у Хемингуэя. Снежана появилась через полтора года с восьмимесячной девочкой на руках. Значит, тогда в аэропорту она была уже беременна. Снежана размотала нищенские тряпки, и оттуда, узенькая, как червячок, возникла девочка. У нее было русское имя — Александра, Аля. Она посмотрела на Марину и улыбнулась ей, как будто узнала. И улыбка эта, беззубая, резанула по сердцу. Марина тоже ее узнала. Родная душа прилетела из космоса. Марина взяла девочку на руки и больше не отдала. А Снежана и не требовала обратно. Она собралась в Москву учиться в медицинском техникуме. Мать оказалась права. Теперь Снежана соглашалась с доводами Марины. Олег — это дно. Там жить невозможно. Даже собаки живут лучше. В Москву, как чеховские три сестры. Снежана в Москву, а Марина с маленьким ребенком на руках и с Рустамом два раза в неделю. Сказать, что Марина любила Алю, значит не сказать ничего. Она ее обожествляла. Девочка — вылитый отец, смуглая, с большими черными глазами, вырезанными прямо. Уголки глаз не вниз и не вверх, а именно прямо, как на иконах. Носик ровный, а рот — как у котенка. Снежанин рот. Должно быть, Олег был красивым. Марина, ослепленная ненавистью, даже не рассмотрела его, а он был красивый и, наверное, нежный. Теперь, когда Снежана его бросила, Марина была мягче к Олегу, но видеть не хотела. А зачем? И ребенка не хотела показывать. Она не хотела Алечку с кем-то делить, даже с родным отцом. Надо сказать, что Олег и не настаивал. Он боялся Марины, как мелкий травоядный зверь боится крупного. Бизона, например. Не сожрет, так затопчет. Когда Марина вспоминала свои непотребные молитвы, касающиеся беременной Снежаны, ее охватывал жгучий стыд, смешанный с ужасом. А если бы Бог послушал? Но, слава Богу, он не прислушивается к глупостям. Он их игнорирует. Простил глупую бабу. Алечка росла, развивалась и каждый месяц умела делать что-то новое. Сказать «баба, дай», хлопать в ладошки. Настала осень, школьная пора. Алечку пришлось отдать в ясли, потом в детский сад. Все сначала, как 30 лет назад, и та же бедность, как в начале жизни. Рустам не помогал. Откуда? Натюрморты от родственников перекочевали в семью. Он не мог разрываться на два дома. На 8 марта подарил вегоневый шарф в клетку, зеленую, черную и красную. Мрачный такой, красивый шарф. Вот и весь навар от Рустама. Но Марина не думала ни о каком наваре. Рустам пришел, чтобы украсить и осмыслить ее жизнь. Вот его роль и функция. Единственный человек, с которым Марина не была бизоном, — это Рустам. С ним она была голубка. И его два присутственных дня уравновешивали и освещали всю неделю. Правда, бывают мужчины, которые и осмысливают, и зарабатывают, и женятся. Но это у других. От Саши пришло письмо. У него родился сын. Назвали Максим. Сейчас все мальчики Денисы и Максимы, и ни одного Ермолая, только у Солженицына. Снежана вышла замуж за хорошего парня. Зовут Олегом. Опять Олег. Русский, золотые руки, работает автомехаником. Марина подняла глаза от письма. Автомеханик. Тоже не профессор. Рабочий класс. Саша продает на базаре овощи. Ее дети не подняли жизненную планку. Но самое интересное, Снежана не спрашивала, как Аля, как ее здоровье, на что они живут. Снежана отрезала от себя прошлую жизнь вместе с Алей, поскольку Аля тоже часть ее прошлой жизни. Ничего себе. Марине стало жгуче жаль свою маленькую внучку, которая никому не нужна, кроме своей бабки. Но ничего, бабка еще в силе, ее надолго хватит. Вставали рано, Марине в школу, Алечке в сад. Марина поднималась первая. Внучка сладко спала, подложив руки под щечку. Жалко было будить. Марина зажигала свет, Алечкины веки вздрагивали. Световой сигнал выдергивал ее из глубокого сна. Потом Марина начинала ходить по комнате, пол скрипел, посуда в серванте отзывалась легким звоном. Эти слуховые сигналы тащили Алечку из глубокого сна на поверхность. И, наконец, она открывала глазки. Хныкала, хотелось спать, как хочется спать растущему организму. Но надо вставать.